полета волшебной мечты. Остров, куда прилетаешь и ты, куда горит в небесах. Мчатся пираты на всех парусах. Пляшут индейцы, крохочет прибой. Детство, как жаль расставаться с тобой. Взрослели и часто грустим. В детство вернуться мы очень хотим. Нам бы на остров, да вот ведь беда. Взрослый не помнит дороги туда. Героиню нашего рассказа узнала об острове небывалом от самого Питера Пэна. А случилось это так. Однажды, кажется, это было в пятницу. Ну, конечно, это было в пятницу. Вечером, когда Венди и ее младшие братья Джон и Майкл затеяли с мамой веселую игру... Слышите? Слышите, как они отплясывают? Пляшут с нами тигры, слоны, пони, дасы. Только нам совсем не нужны ласы-басы. Нет-нет, мне совсем не нужны ласы-басы. Если пляшут тигры, слоны, пони, дасы. Хоп! Силы не жалейка, для вас все танкистка шейка. Хоп! Танцы та, что надо, толпа рук. В комнату, как ураган, ворвался их папа, мистер Дарлинг. Миссис Дарлинг! Миссис Дарлинг! Что случилось, Джордж? Что случилось, папочка, милый? Что случилось? Этот галстук! Он не желает завязываться на моей шее, предупреждаю. Пока он не завяжется, мы в гости не пойдем. Да, я попробую, милый. Так, так. Ну вот, все в порядке. Спасибо. А что здесь происходит? Ведь мы опаздываем в гости. Почему дети не спят? Почему танцуют? Да еще в ночных рубашках. Но, папочка, мы уже легли. Мы уже почти спим. Мама, не уходите в гости. Я боюсь спать, когда вас нет дома. Будь мужчиной, Майк. Не хочу быть мужчиной. Не буду. Тише, тише. Пора спать. Джордж, погаси верхний свет. Хорошо, но я вас жду. Зажгите ночники, дети. У своих кроватей. Мамочка, а ты нам споешь? Спою, маленький, спою. Быстро все под одеяло. Мамочка, спой нам про моряка Пека. Нет, лучше мои любимые осланёнки. Хорошо. Хорошо. Слушайте. Жил-добыл слоненочек упрямый. Очень славно жить. Спи, маленькая, спи. Не могу. Я думаю. О чем? Помнишь, ты мне рассказывала, что в детстве знала мальчика по имени Питер Пен? Его знали все дети Англии. Он очень знаменитый, этот Питер Пен. Недаром в центре Лондона, в Кенсингтонском саду, ему поставили памятник. По слухам, он жил на острове небывалом. Но это было давно, и теперь, конечно, он вырос. А вот и нет, он ростом точь-в-точь, как я. А ты откуда знаешь? Просто знаю и все. Ой, что это? Ветер, спи. Я закрою окно. Нет, не запирай окно, мамочка. Дело в том, что вот уже несколько раз по ночам Питер прилетал в нашу комнату. Он очень хорош собой. Этот Питер Пен. Платье у него из высохших листьев, а зубы сверкают, как жемчужины. Чепуха, дорогая. Чтобы войти в дом, надо постучать. По-моему, он влетает в окно. На третий этаж? Мама, но ты ведь нашла листья необыкновенного дерева у нас на подоконнике. Да нет. Конечно, тебе все это приснилось. Нет. Я готов. Нам пора идти. Да, да. Ах, как мне не хочется идти сегодня в гости. Мистер и миссис Дарлинг вышли на улицу. Как только двери дома захлопнулись за мистером и миссис Дарлинг, на небе поднялось волнение, и самая крошечная звездочка прошептала: «Питер, давай!» Через минуту после этого ночники у детских кроватей почему-то заморгали и уснули. Но в комнате в это время был и другой огонек. Пока я тебе рассказываю об этом, он успел заглянуть в шкаф, пошарил в ящиках комода, и, знаешь, это был совсем не огонек, а маленькая фея, не больше твоей ладони. Одета она была очень изысканно. Высохший листок с квадратным вырезом ушей изящно облегал ее пухлую фигурку. Слышишь этот звон? Слышишь, будто вдруг зазвенели золотые бубенчики. Это язык феи. Через минуту после появления феи звезды дунули, распахнули окно, и в комнату влетел Питер. Тин-тин, где ты? Оторвал свою тень. Какой ужас! Что же теперь делать? Давай ее сюда. Стоит только покрепче прижать, и она снова прирастет ко мне. Держи, держи, вот она. Прижимай. Ну, как? Ничего не выходит. А ты прижимай покрепче, обеими руками. Не выходит. Давай. Давай попробуем приклеить ее мылом. Как? Вот, держи. Очень хорошее мыло. Намылил? Так. Так, теперь прижимай. Прижимай. Ну, прижимай покрепче. Какой ужас. Ничего не выходит. Что тут? Тише. Ты своим плачем разбудил девочку. Ой, плачете? Добрый вечер. Как вас зовут? Венди, Нойра, Анджела, Дарлинг. А вас? Питер Пен. И все? Да. Простите меня. Ерунда. А где вы живете? Направо второй поворот, и прямо, пока не настанет рассвет. Какой смешной адрес. И на письмах так пишут? Нет. Нет? А как же? Ой, никак. Не получаю я писем. А мама? Неужели так трудно понять? Ты дядя? Я без мамы. Без мамы? Надоело 100 раз объяснять. Ах, Питер, ты плачешь? Понятно теперь, почему? Неправда. Вовсе не потому. Я плакал, потому что не мог прилепить свою тень. А вообще, знаешь, что Питер не плачет. Ты остался без тени? Ну да. Хотел прилепить ее мылом. Ее же надо просто пришить. А что это значит? Смешные мальчишки. Вот иголку возьму и пришью. Она будет держаться. Представь. Не обманешь. Ну-ка пятки подставь. Ой, как измялась. Прогладим. И больше не то. Готово. Какая удача! Как себя я хвалю! Да, хвалю! Ах ты, воображала! А я, по-твоему, тут совсем ни при чем? Нет, а чего же? Ты тоже кое-что сделала. Мне очень грустно вам это говорить. Но, по правде говоря, нет на свете большего зазнайки, чем вы, Питер. И раз я здесь не нужна, я ложусь спать. Венди, не спи, не закрывайся с головой. Прошу тебя. Венди, от одной девочки больше пользы, чем от 20 мальчиков. А ты правда так думаешь? Да. По-моему, это очень мило с твоей стороны. Тогда я опять встану. Садись здесь, рядом со мной. Спасибо. А знаешь, я не хочу расти. Я хочу всегда быть мальчишкой и ни о чем не думать. Вот я и убежала из дома. Где же ты теперь-то живешь? С пропавшими мальчиками. Это кто? Мальчики, которых потеряли родители. Их отсылают на остров Небывалый. Я у них капитан. О, как это должно быть чудесно. Да. Но иногда нам бывает грустно. О. Понимаешь, общество у нас исключительно мужское. Как? Разве среди вас нет девочек? Конечно, нет. Ой. Ты же знаешь, девочки благоразумны и не теряются от родителей. А самые грустные... что я не знаю ни одной сказки. И пропавшие мальчики тоже. Какой ужас! А ты знаешь? Ну, конечно. Я знаю много-много сказок. Ты удивительная леди, Венди! Пусти! Зачем ты меня тащишь к окну? Полетим со мной, Венди! Ты будешь рассказывать нам сказки! Ах, нет, я не могу! Что будет с мамой, и потом я не умею летать! И я тебя научу! Я научу тебя вскакивать ветру на спину! О, вот это было бы чудесно! Венди, Венди, ты могла бы летать со мной по небу, шутить со звездами! И знаешь, Венди, там есть русалки! Русалки? С хвостами? Да! Ах, увидеть русалку! А как мы будем тебя уважать? Ой. Ты будешь штопать нам чулки, да. И жевать нам карманы. Да. Ведь у нас на всех ни одного кармана. Да, это было бы замечательно. А моих братиков, Джона и Майкла, ты тоже научишь летать? Научу. Если ты так хочешь, научу. Джон, Майкл, проснитесь. Питер Пен здесь. Он сейчас научит нас летать. Встаю. Уже встал? Нет, Всем известно, что без волшебной пыльцы взлететь невозможно. Становитесь все трое рядом. Становись. Я дуну на вас волшебной пыльцой. К счастью, она у меня с собой. Так, так, ближе, ближе, близко. Закройте глаза. Вперед, скомандовал Питер и вылетел в окно, а за ним Джон, Майкл и Венди. Когда мистер и миссис Дарлинг вернулись домой, было уже поздно. Летели они за Питером и, наконец, утром увидели остров. Солнце указывало на него тысячу золотых стрелок. Смотрите, вот он, остров! Приближается. Осторожнее! Ой. Мы летим так низко, что можем задеть ногами за деревья. Ой. Смотрите, смотрите. Смотрите, вот дым от костра краснокожих. Где? Покажи. Да вот там, за рекой, видишь? Возьмем бумеранги, пойдем на врага. Закончится пляска, воскликнем, достанется стряска любому врагу. Смельчак, нерадейка, воскликнем, идея свиндейки со скальпом бегом. Смотрите, медведи исчезли бесшумно, словно тени. Их место заняли пираты. А много сейчас на острове пиратов? Много. Столько еще не бывало. А кто у них? Крюк. Джеймс Крюк. Что? Джеймс Крюк? Тот самый, что был боцманом у Черной Бороды? Да. Ой, он из них всех самый страшный. Его даже корабельный повар боялся. Сейчас он не такой уж, как раньше. Я его подкоротил немножко. Ты? Да, я. А что? Ты чего там? Я не хотела тебя обидеть. А как? Ты его укротил? Да отрубил ему правые кисти, все тут. О, значит, он не может сейчас драться? Еще как может. Приделал себе железный крюк и теперь бьет им налево и направо. О, железный крюк! Вообще дела на острове обстояли так. Пираты выслеживали мальчиков, индейцы выслеживали пиратов, а дикие звери выслеживали индейцев. Замыкала круг крокодилица. Они кружили по острову, но не натыкались друг на друга, потому что все шли с одинаковой скоростью. Все они зорко смотрели вперед, и никто не подозревал, что опасность может подкрасться сзади. И так они кружат по острову, пока кто-нибудь не остановится или не изменит скорость. Вот тогда-то и начнется куча мала. Итак, первыми по кругу двигались мальчики. Шестеро, если считать близнецов за двоих. Первым идет малыш, самый незадачливый. Самые интересные приключения происходят, когда он на минутку отлучится. Вторым шагает веселый и беспечный шутник, а за ним хвосту. Он больше всех о себе воображает. Четвертым идет задира, самый отчаянный из всех. Последними идут близнецы, того и гляди, примешь одного за другого. Мальчики исчезают во мраке, а за ними выходят на их след пираты. Их еще не видно, но голоса их слышны. Слышишь? Это они поют свою страшную песню. Хоть мы пираты, да не те, нас любят все клиенты. Среди пиратов мы и те, да-да, интеллигенты. Ну, подходишь к ним особо. Любите ближних, черт возьми, храните их до гроба. До гроба. Серегой в ухе идет красавчик Чеко. За ним Билл Джукс, весь покрытый татуировкой. За ним идут Белоручка, служивший когда-то учителем и не потерявший убийственной вежливости, и мрачный Куксон, и Лапша, у которого руки растут задом наперед, и Верзила, и боцман Неряха. Как ни странно, очень милый человек. Он вонзал нож так нежно, что на него невозможно было обидеться. И многие другие негодяи. А впереди всех огромный и мрачный Джеймс Крюк. Вместо правой кисти у него железный крюк. Он бледен. Волосы падают ему на плечи длинными локонами. Глаза у него нежно-голубые, как незабудки, и лишь когда он ударяет своим железным крюком, в них вспыхивает вдруг две красные точки, озаряющие их свирепым пламенем. Одет он, как короли в старину, а во рту держит мундштук, в который вкладывает одновременно две сигары. Но вернемся к мальчикам, которые ждут своего капитана Питера Пэна. Услышав песню пиратов, они вмиг скрылись в своем домике под землей. Прелестный дом. Его не обнаружит даже зоркий глаз пиратов. Просто гладкая полянка и ничего похожего на двери или вход. И непонятно, как мальчики туда попадают. А вот вглядись попристальнее, и ты увидишь на поляне 7 деревьев с дуплистыми стволами, в которые может пролезть только мальчишка. Это и есть 7 дверей в подземный дом. Но тише. Слышишь? Это приближаются пираты. Пираты вышли на поляну. Сейчас мы впервые услышим голос капитана Крюка. О, это мрачный голос. Рассыпаться по лесу. Искать. Есть, капитан. Мне нужны все 7. Есть. Но больше всего я хочу схватить их капитана Питера Пэна. Это он отрубил мне кисть. И я должен был сделать себе этот крюк. Ну, вы же сами говорили, капитан, что этот крючок стоит 20 рук. Ох, им так хорошо чесаться, и вообще он очень полезен. Конечно, но Питер бросил мою кисть крокодилице. Крокодилице. Да, и ей так понравилась моя рука, что с самого того дня крокодилица всюду следует за мной и ждет, когда получит все остальное. Эта крокодилица давно бы сожрала меня, только на счастье она проглотила будильник. Он тикает у нее в животе и предупреждает меня об опасности. Стоит мне услышать тик-так, как я спасаюсь бегством. Эх, когда-нибудь завод у будильника кончится, и тогда она до вас доберется. Да, эта мысль не дает мне покоя. как подумаю об этом, так бросает в жар. Вот. И сейчас мне жарко сидеть на этом грибе. Послушай, неряха, этот гриб жжется. Ох, винтики, шпунтики, да я горю. Кто горит? Я горю. Капитан горит. Разрешите, капитан, я посмотрю гриб. Такие большие мне не попадались. Стой, стой. А ну, потяни за шляпку. Есть. Тяну. Давай. Да она отвалилась. А из ножки валит дым. Ну, надымил. Да это... труба! Да ведь это подземный дом. Мальчиша! Тише! Слушай, о чем они говорят? А сейчас, капитан, дым ест глаза. О, они говорят, что Питера Пэна нет на острове. Эх, если б найти вход и проникнуть к ним в домик, я бы пощекотал их Джонни Штопором. Чем-чем? Джонни Штопором. Боцман Неряха называет свой кинжал. Тише! Слышите? Что-то зашуршало в траве. Да это же... крокодилица! Живаете? Ну, она всего-навсего девчонка. А ну, помолчи. Девочка Уэнди знает много сказок. Она будет у нас мамой. А это Джон и Майкл, ее братья. Они тоже прилетели по воздуху. Добрый день. Как поживаете? Здорово. Мы очень рады. Проходите в наш дом. Девочка Уэнди. Будь нашей мамой. Будь нашей мамой. Пожалуйста. Мамой. Попробуем. А ну-ка, противные мальчишки, идите сию минуту домой. А, ноги у вас, конечно, мокрые. Немножко. Это, конечно, верно. Так я и знала. Все в домик. А перед сном я вам расскажу сказку. Сказку? Как? Мама расскажет. Это был первый из множества счастливых вечеров, которые мальчишки провели с Венди. А потом она уложила их в огромную кровать и подоткнула каждому одеяло. Венди очень нравилась новая жизнь с этими буянами. Хлопот было без конца. Вечером, уложив мальчиков спать, Венди любила посидеть у камина с шитьем. Она ставила мальчикам на колени двойные заплаты. Коленок своих они не жалели, уж можешь мне поверить. Сидя у камина с целой корзиной рваных чулок, в каждой пятке по дырке, Венди вспоминала своих родителей. Она была уверена, что окно в детской будет всегда для нее открыто. Вот почему она не волновалась. Приключений на острове было хоть отбавляй. Но если бы я стал рассказывать о всех этих приключениях, то нам не хватило бы и целого вечера. А что если про битву с индейцами? Или лучше рассказать тебе о пироге с ядом, который пираты все подсовывали мальчикам, но Венди всякий раз успевала выхватить смертоносный пирог у детей из рук. Какой же из всех этих приключений выбрать? Давай кинем жребий. Ну-ка, Что там выпало? Скала покинутых. Пожалуй, было бы лучше, если бы выпало ущелье. Но уговор дороже денег. Скала так скала. Закрой глаза покрепче, и ты увидишь в темноте чудесное темное пятно. Зажмурься изо всех сил, и ты услышишь шум прибоя. Здесь, в заливе, в солнечные дни, мальчики купались и загорали у подножия скалы. Питер, а почему вот эту скалу называют скалой покинутой? Потому что в прежние времена злые капитаны высаживали на ней провинившихся матросов и оставляли на погибель. Отчего же они погибали? От того, что когда наступал час прилива, вода поднималась, покрывала скалу, и покинутые на ней матросы тонули. Не просишь пощады. Сейчас мы оставим тебя связанной на скале. Начнется прилив, и тебя ждет верная смерть. Дождетесь. Я встречу смерть, как подобает дочери храброго племени. Это ужасно. Мне так жаль, убили. Мне никого не жаль. Но я зол на пиратов. Двое против одной! Надо ее спасать! Надо ее спасать! Как? А вот как! Я умею подражать голосу капитана Крюка. Слушай! Эй, вы, бездельники! Ну как? Предупредительное сходство! Капитан? Он верно плывет к нам. Темно, я что-то ничего не вижу. Капитан! Мы хотим оставить эту краснокожую девчонку связанной на скале. Освободить ее! Освободить? Да! Перережьте веревки и отпустите ее. Ну, капитан! Не перечить мне, а не то! Капитану лучше не прикословить. Есть, капитан! Перерезаю веревки и освобождаю! Питер, я восхищена тобой. Смотри, огненная лилия, словно уголь, проскользнула между ног пиратом. Вот, и она спасена! Ну и молодец же я, правда? Я... Эй! На шлюпки! Мы погибли. Настоящий Крюк плывет сюда. А где краснокожая? Все в порядке, капитан. Мы ее отпустили. Отпустили. Отпустили? Да. Ну, вы же крикнули нам, чтобы перерезать веревки и отпустить. Ох ты, спички, ящики! Ничего такого я не кричал! Кто это? А? Кто это? Ну, конечно же, Питер Пэн. Так, ладно, теперь все ясно. Дьявол с ней, с этой лилией. Зато Пэн в наших руках. Белоручка, неряха, в шлюпку! Питера взять живьем! Лезь, капитан! Пойдем! Эй, мальчишки, готовы? Да, капитан! Пиратскую шлюпку вверх килем? Да, капитан! Пиратов на дно! Есть, капитан! Решено! Питер, мой старый друг! Дай да я! Защищайтесь, Джеймс Крюк! Ах ты не друг, ты враг! Что же ты медлишь, Пен? Твое сердце сжал страх? Ничуть! Я стою на скале выше вас! Мне драться удобней, а это нечестно! Поднимайтесь ко мне! Что он выдумал, неизвестно, но я сам покажу ему трюк! Вот вам моя рука! А вот и мой крюк! Ха-ха! Какой ты отважный! Ты улыбаешься? Ты не боишься ран? Ах, Питер! Твое сердце колотится, как барабан. Бури встречаю спокойно, храбрым смешна суета. Жить и погибнуть достойно — это моя мечта. Да. Много я мог бы еще рассказать о приключениях на острове Небывалом, но если описывать все приключения, то получится книга толщиной с полный англо-русский и русско-английский словарь, сложные вместе. Лучше я перейду теперь сразу к тому, что приключилось на острове через много дней, в ту субботу, когда Венди, Джон и Майкл решили, что пора им вернуться домой. Дети знали, что мама всегда оставляет окно открытым, чтобы они могли прилететь обратно. Поэтому они жили на острове в свое удовольствие и так долго не возвращались. Дети все таковы. Мы улетаем, словно самые бессердечные существа. Живем ни о ком не думая, а как только нам потребуется особое внимание, возвращаемся домой, уверенные, что нас встретят объятиями, а не шлепками. Итак, Венди и ее братья решили вернуться домой. Дорогие мои мальчики, почему вы так печальны? Вас страшит разлука? Знаете, если вы полетите с нами, то я почти уверена, что смогу уговорить папу и маму усыновить вас, а? А им не покажется, что нас слишком много? Нет! Спать? О, спать можно в гостиной. А если придут гости, постели спрячем за ширмы. А, Питер, собирай свои вещи. Нет, я с вами не лечу. Летим. Мы найдем твою маму. Нет. Она потребует, чтобы я вырос, а я хочу навсегда остаться мальчиком. Веселиться вовсю и жить без забот. Питер, а нам можно полететь? Летите. А может, и ты полетишь? Ну, хватит хныкать. Прощай, Венди. Ты не забудешь меня от белья? Не забуду. И будешь принимать лекарства? Буду. Лети. Стой! Ой, что это? Питер! Тише! Это пираты напали на наших друзей-индейцев! Это была не битва, а кровавое побоище. Пираты застигли индейцев врасплох. Там погиб весь цвет краснокожего воинства. Все стихло. Ага. Битва пронеслась, как порыв ветра. Но кто победил? Как узнать? Если индейцы победили, они будут бить в там-там. Они всегда так делают, когда победят. Ну, а ты бы... Тихо! Слушайте. Увы. Пираты, которые тоже жадно прислушивались к доносившимся снизу из домика звукам, услышали, как мальчишки спрашивали Питера, как узнать, кто победил. Увы, до них долетел и ответ Питера: если индейцы победили, они будут бить в там-там. А надо вам сказать, что боцман неряха нашел этот барабан, и Крюк, услыхав, что говорит Питер, приказал ему бить в там-там. Неряха не сразу раскусил коварный замысел капитана, но когда, наконец, раскусил, то пришел в восторг и ударил барабан. Услышав победные звуки там-тама, мальчишки внизу, в своем домике, закричали. Слышишь мой зов? Прощай. Венди и мальчики попрощались со своим капитаном и стали подниматься наверх. Питер остался один и крепко заснул. Мальчики не знали, что наверху у входа в подземный домик их уже поджидали пираты. Ты ведь помнишь, что они разгадали тайну входа в домик пропавших мальчишек и теперь караулили их? Первым наверх из домика вылез задира и тут же попал в лапы красавчику Чеко, который швырнул его белоручки, а белоручка Биллу Джуксу, а Билл лапше. И так они бросали его из рук в руки, пока не кинули к ногам Крюка. Всех остальных мальчиков ждала та же участь. Их безжалостно швыряли от пирата к пирату, как мешки при разгрузке корабля. «Боцман Неряха! Связать всех пленных и переправить на корабль! Оставьте меня одного! Пираты на Роджерс! Марш!» «Но почему у меня так мрачно на душе? Индейцы разгромлены, мальчишки в моих руках! Но не к этому я стремился! Мне нужен Пен. От одной мысли о нем меня трясет лихорадка. Я ненавижу Пена. А может, он спит? Я должен спуститься вниз в их домик. Да, но прилично ли хорошо воспитанному человеку лезть в трубу? Я могу порвать и испачкать свой плащ. О, оставлю его здесь. Черт, как узко! И темно. А вдруг он притаился с кинжалом у входа? Что это? Капает. Капли пота у меня со лба. Вперед! Крюк ничего не боится. Фу. Черт! Надо отдышаться. Вот он, Питер Пен. Безмятежно спит. Сейчас я пощекочу его своим кинжалом. Вот. На что я наткнулся? О, винтики, шпунтики, как же я не разглядел сразу? Это дверь. Ясно. Она не доходит до верха, а я смотрел поверх ее. Заперта, а до задвижки мне не дотянуться. Неужто и на этот раз я не расплачусь с ним? Что это? О, на столе стакан. До стола-то я дотянусь. Ну-ка. Есть! Вода. Добавим сюда 5 капель этой смертоносной смеси. Я всегда, всегда... Раз, два... Ношу ее. 3, 4 С собой. 5 Мальчишка проснется, захочет пить и... Я сам готовил этот яд. С Беном покончено. А теперь выбраться наверх и на корабль. Питер, проснись! Ой. Ну, проснись! Что случилось, день? Чем ты взволнована? Ты ни за что не догадаешься. Ой, выкладывай быстрее. Пираты схватили мальчишек Венди. Что? И отвели на свой корабль. Что? Венди на пиратском корабле? Да. Я спасу ее. Ой, как хочется пить. Где вода? Нет, нет, не пей, вода отравлена. Отравлена? Но кто ее отравил? Крюк. Снова крюк. Снова крюк. Надо спасать Венди. Я убью Крюка, клянусь! Крюк! Или я! Над бухтой капитана Кида замигал зеленый огонек. Там стоял на якоре пиратский бриг «Веселый Роджер». Отвратительный корабль, безобразный от топ-мачты до самого трюма, подлый до последнего гвоздя в обшивке. Бриг окутывала ночная мгла. По палубе в глубокой задумчивости шагал Крюк. Капитан! Капитан! Здесь я. О, капитан! Вы непостижимый человек. С мальчишками покончено. Их ждет казнь. Я думал, вас шатает от радости, а вы мрачны и расстроены. Пираты не понимают, что с вами. И не поймут. Ну, капитан... Вас боялся. Даже корабельный повар. А корабельного повара боялся даже Флинн. Ладно, хватит. Тащите мальчишек и Венди на палубу. Слушаюсь, капитан. А ну, тащите мальчишек и Венди на палубу! Приказываю всем построиться. Капитан! Мальчишки выстроили на палубе! Прекрасно! Развяжите нас! Это нечестно! Так воспитанные люди не поступают! Молчать! Эй, Нереха! Да, капитан! Чеку! Да здесь, капитан! Готовьте доску! Все решено! Подведите ко мне их мамочку! Прошу вас, мамочка! Отпустите мою руку. Ну, красотка. Сейчас ты увидишь, как твои детишки пройдутся по доске на дно. Они должны умереть? Да, должны. Не огорчайся, Венди, не плачь. Мамочка. А ну, потише, потише. Последнее слово матери к сыновьям. Прошу! Вот, мое слово, мальчики. Это говорю вам не только я, но и ваши настоящие матери. Если вы должны умереть, то мы надеемся, что вы умрете, как подобает настоящим мужчинам. Я оправдаю твою надежду, мама. И я, и я, и я! Прекратить! Привязать ее к мачте, и пусть смотрит, как мы побросаем в воду ее мальчи... Ой, что это? Что это? Слышите? Ой, где? Ой! А! Крокодилица! Крокодилица! Как только пираты, окружив капитана, легли на палубу, мальчики бросились к борту посмотреть, как крокодилица будет вылезать на палубу, и обнаружили, что это была совсем не крокодилица. Это был Питер. Он держал в руках будильник. Питер дал им знак молчать и снова затикал. В это время на баке показался рулевой пиратов Эд Тейнет. Питер вонзил в него свой кинжал. Эд упал. Четверо мальчишек подхватили его, и Эд полетел за борт. Один! Эд Хвостун открыл счет, а Питер уже исчез в капитанской каюте. Как только тиканье смолкло, пираты пришли в себя. Оно! Билл Джукс! Мертв! В каюте темно, а в углу стоит что-то страшное и кричит петухом. Вы слышим этот крик? Чека, иди в каюту и притащи сюда этого петушка. Нет. Ты, Чека, храбрейший из храбрых, ты идешь? Иду. А ну, бочки, ящики, кто притащит сюда петуха? А? Так. Белоручка, пойдешь ты. Разрази меня гром, капитан, я не пойду. Это что, бунт? Я тебя заставлю. Ну! Нет, лучше уж я брошусь в море. Четыре. Вы слышите? Это тот, который с хвостом и рогами. Корабль проклят! Так. Спасайся! Так. А ну-ка, парни, откройте дверь каюты и побросайте туда всех мальчишек. Если они убьют его, нам же лучше. А если он их, мы тоже плакать не будем. Пираты посмотрели на Крюка с восхищением и, быстро затолкав мальчиков в каюту, стали ждать петушиного крика. Ждать им пришлось недолго. Питер быстро развязал мальчикам руки и, вооружив их оружием, которое нашлось у капитана в каюте, с криком «Вперед, мальчишки, вперед!» бросился на палубу. Держись, пираты, вместе, победа, несомненно, была бы за ними, но перепуганные они суетились по палубе, нанося удары вслепую. Слышался скрежет оружия, вопли, всплески, да мерный голос хвостуна. Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Одиннадцать! Вскоре больше пиратов на корабле не осталось. Кроме капитана, конечно, который сражался как одержимый. Он был неуязвим. Мальчики окружили его плотным кольцом, но он отбивал все их атаки. Внезапно в круг прыгнул Питер. Противножные друзья! Начинается битва! Джеймс, Крюк или я? По-моему, и я! Не верите, так проверьте! Дерзкий мальчишка, готовься к смерти! Когда-нибудь в другой раз! Ух, я тебя сейчас! Вот это пыл, вот это жар! О, Крюк, ты их потратишь даром! Удар! Еще удар! Ответим выпадом! Ударом! Не вижу! Ты со мной на ты! Простите, Крюк! Ага! Попался! Не надо лишней суеты! Я только... О, Бенки, дьявол! Чур-чура! С мальчишкой скоро я на расправу! Я детство! Радость! Я игра! Мне чертовщина и по нраву! Не ожидали страшный Крюк попасть в такую передрягу! Я сам не думал, что испуг парализует вашу шпагу! Убью! Зачем рубить плечо? Позор, дуэль второго сорта! Наглец! Так, рубите сгоряча! Эй, отойдите-ка от борта! Все молчат! Напомнить вам хочу, там крокодильцы и объятья! Я соткнулся! Я лечу! Я залетел! Буль-буль! Проклятие! Так погиб Джеймс Крюк. Венди, конечно, в битве не участвовала и только смотрела на Питера блестящими глазами. Питеру в ту ночь снились страшные сны. Он плакал во сне, и Венди крепко обнимала его и старалась утешить. Когда на корабле пробило две склянки, все уже были на ногах. Море волновалось. За руль встал сам Питер. Рик взял курс на материк. Жду злость и ярость, улыбкой встречу я. Лети, лети, мой парус, фантазия моя, фантазия моя, фантазия моя. Бури встречаю спокойно, храбрым смешна суета. Жить и погибнуть достойно — это моя мечта. Туда, где блещут шпаги, веду мои пути. Честь велит отваги найти, помочь, спасти. Найти, помочь, спасти. Найти, помочь, спасти. Бури встречаю спокойно, храбрый, смешна суета. Жить и погибнуть достойно — это моя мечта. Не просто развлечения, дуэль и пальба, сражения, приключения, навек моя судьба, навек моя судьба, навек моя судьба. Бури встречаю спокойно, храбрым смешна суета. Жить и погибнуть достойно — это моя мечта. А теперь, вместо того, чтобы следовать за кораблем, вернемся к опустевшему дому миссис Дарлинг, который трое наших беглецов бессердечно покинули столько дней назад, и заглянем в детскую. Первыми в комнату влетели Питер и Дин-Дин. Скорее, Дин-Дин, скорее, запрягну на задвижку. Так, теперь нам с тобой придется выбираться через дверь, но ничего. Зато Венди решит, раз окно закрыто, значит, мама забыла о ней и вернется за мной на остров. Теперь ясно, почему ты решил провожать детей домой. Да. Кто это там поет? Это Венди да мама. Это не ново. Это не странно. Это во все времена. Дети уходят в далекие страны. Мама тоскует одна. Венди, Венди, услышь, отзовись. Венди, Венди, услышь, отзовись. Венди, Венди, Венди, Венди. Дать вам Венди, как своих ужей. Окно закрыто. Она плачет. Она ужасно любит Венди. Ты хочешь, чтобы я открыла окно? Но ведь я тоже люблю Венди. Нельзя же ее разорвать пополам. Очень жаль Вендину маму. Неужели, глядя на нее, у тебя не дрогнет сердце? Нет, крякну. Полетели, Динь. Не нужны нам эти мамы. И они улетели. Вот почему, когда Венди, Джон и Майкл вернулись, окно было открыто. Они влетели в детскую и опустились на пол, не чувствуя за собой никакой вины. В эту минуту миссис Дарлинг снова заиграла. Можно быть нежной, можно быть строгой. Дело, как видно, не в том. Дети уходят своей дорогой, бросив родительский дом. Ты ничего не делаешь наполовину. Мистер Дарлинг, мы умоляем, не прогоняйте нас. Ну, конечно. Я беру вас всех к себе. Но у вас, мистер Дарлинг, такой грустный вид. Еще бы, ведь нас шестеро. Пожалуй, это многовато. Вы полагаете, что нас слишком много, сэр? Ну, тогда нам лучше уйти. Напротив, оставайтесь. Я устрою вас всех в гостиной, если вы в ней поместитесь. Поместимся! Мы спим под шафотом! Тогда делай, как я! Оп-ля-ля! Шишками и крысами мы животные, только нам совсем не нужны морды крафы. Лорды графы, если пляшут тигры слоны, мы жирафы. Вот силы не жалея, ебо что-то и скажи-ка. Вот танцы то, что надо, до упаду. до упаду. Погнали! Отдали в школу. Не прошло и недели, как они пожалели, что не остались на острове. Но было уже поздно. Мало-помалу они привыкли и стали такими же обыкновенными, как ты и я. И знаешь, что всего грустнее? Они разучились летать. Они объяснили это отсутствием практики. Но, говоря по правде, дело было в том, что они перестали верить в остров небывалый. Следующей весной Питер не прилетел. Венди ждала его в новом платье. В старое она уже просто не влезла. Но он так и не появился. А может, его никогда и не было? Годы шли, а этот ветрогон так и не появился. Когда же, наконец, они встретились, Венди была уже замужем. Мальчики тоже выросли. Слышишь стук поезда метрополитена? В нем задира, шутник и близнецы едут на службу. В одной руке у них портфель, а в другой зонтик. Майкл стал машинистом. Хвостун женился, и теперь он отец семейства. А вон идет судья в парике. Когда-то его звали Малыш. А вон тот бородатый, который даже сказки не умеет рассказывать своим детям, был когда-то Джоном. В день свадьбы на Венди было белое платье с розовым поясом. Странно, что Питер не появился в последнюю минуту и не расстроил эту глупую затею. Прошли годы. И у Венди родилась дочка. Ее назвали Джейн. Когда она подросла, то засыпала всех вопросами о Питере Пене, и Венди рассказывала ей о нем, сидя в той самой детской, из которой когда-то они улетели. Это было так давно, золотце. Как летит время. Это было чудесно, когда я летала. А почему ты теперь не летаешь, мама? Потому что я выросла. А взрослые летать не умеют. Почему? Потому что летать может только тот, кто весел, бесхитростен и бессердечен. А взрослые уже не такие. А что это значит? Весел, бесхитростен и бессердечен. Я тоже хочу быть веселой, бесхитростной и бессердечной. Спи, доченька, спи, моя маленькая. Ну, расскажи мне еще про Питера. Расскажи, как он хотел мылом свою тень прилепить. Ну, слушай, я проснулась,